Глава вторая. До города оставалось еще часов 5 пути. Ночь наступала в этих краях поздно, однако Хелот предпочел заночевать в придорожном трактире, что возле урочища Зеленый куст. Хозяева, оба небольшого роста, рыжеволосые, веснушчатые, не то брат и сестра, не то муж и жена, подозрительно осматривали пришельца. Был он худ и одет в сущие лохмотья. Темные глаза незнакомца также не внушали им доверия. Они не любили иметь дело с чужими. Он видел это по их тупо сосредоточенным минам. Хелот снял с шеи мешочек и вынул оттуда римский динарий. В одной из деревень, подрядившись копать могилу для умерших от оспы, он случайно нашел клад монет, оставшийся здесь еще от легионеров Цезаря. Простодушные селяне вцепились в монетку, однако к самому Хелоту отнеслись без всякого интереса. Хозяйка слегка посторонилась, и, не дожидаясь более любезного приглашения, Хелот просочился в узкую щелку между ее круглым бочком и дверным косяком. Трактир представлял собой грязную комнату с деревянными скамьями вдоль стен и массивным столом, на котором неплохо смотрелась бы пара-другая гробов. В очаге еле-еле шевелился огонь. Хелот снял дырявые башмаки, пошевелил пальцами ног и босиком подошел поближе к теплу. Он уселся прямо на пол, осторожно поджав под себя ноги и принялся наслаждаться свободой. Гретир-датчанин освободил пленников своего папаши, отомившихся в подземельях и чердаках захудалого замка, и отпустил их на все четыре стороны, дабы без помех предаваться размышлениям. Хелот оставил лодку на берегу озера и ушел пешком, отягощенный лишь мечом и ножом. Меч ему пришлось продать, а нож он прятал в лохмотьях. За несколько месяцев путешествия он забрался далеко на север и сейчас был неподалеку от города Ноттингама. Бывший рыцарь из Лангедока успел превратиться в отменного бродягу. Хозяйка швырнула ему на колени миску с бобами. Могла бы и повежливее. Подумал Хелот, грязными пальцами вылавливая из жидкого соуса бобы. Он ел руками, не замечая, что бобы недоварены. На манеры свои Хелот давно уже плюнул. Это раньше, в баронской темнице, он каждое появление тюремщика встречал требованием подать ему столовый прибор. Впрочем, на это требование тюремщик регулярно отвечал зуботычиной и удалялся. Хелот плевался кровью ему вслед, ругал, на чем свет стоит, и облизывал миску языком. Он постоянно был голоден. Обсасывая пальцы, Хелот подумал, что ему явно не хватает сейчас красных лап тюремщика, поросших черной шерстью. Ах, какое упоительное воспоминание! Вот они держат миску с отвратительной на вид и вкус баландой, затем складываются в метательный снаряд, после чего пленник видит их уже под своей челюстью. Хрясь! И толстая спина в лопнувшей кожаной куртке неторопливо исчезает за дверью. В глубочайшей задумчивости Хелот оглядел трактир. Ночь обещала быть прохладной и, возможно, дождливой. А уж под утро точно выпадет роса. Если дать хозяйке еще динарий, она, возможно, разрешит переночевать где-нибудь в углу. Только бы добраться до города. А там уж человек с образованием найдет себе занятие. Все-таки на дворе просвещенный 13 век. Не дикость какая-нибудь и варварство. Бывший рыцарь из Лангедока умел читать и писать. Он рано остался сиротой, и доблестные родители не успели привить ему отвращение к книгам. Этим и воспользовался изнывающий от скуки местный капеллан. Хелот полагал, что грамотность, принадлежащая ее использованию, большая сила. К моменту своего неудачного поединка с покойным бароном Хелот успел прочесть несколько римских авторов, в том числе Синеку. Впрочем, последний он старался не выставлять на показ. Хелот смотрел в огонь и грыз ногти, когда почувствовал, что кто-то толкает его в спину коленом. Он ощутил знакомую тягомотную тоску и молча поднялся на ноги, даже не пытаясь оглянуться. Кто-то стоял прямо у него за спиной. Еще двое справа и слева. Справа монах, немытый и пьяный, от которого разило чесноком. Слева стройный светловолосый юноша в зеленом плаще. Хелот поежился, угадывая за спиной человека громадного роста и силы. Все трое молчали. Хелот ждал. Неожиданно монах грубо расхохотался, шлепнулся на скамью и нетвердым голосом потребовал пива. Пиво возникло откуда-то из мрака само собой, и кто подал его столь стремительно, так и осталось сокрытым, во тьме неведения. При виде этой услужливости, на которую неожиданно оказались способны неотесанные содержатели трактира, Хелот утвердился в своей первоначальной догадке – грабители. «Садись!» – предложил ему светловолосый. Хелот послушно опустился на скамью, покосился на человека, стоящего возле огня, который действительно производил устрашающее впечатление, однако заправлял здесь юношу в зеленом плаще. Хелот заметил серые глаза и веснушки. Монах хлестал пиво и фыркал в кружку гулко, как в погреб. Руки у служителя Господня были точь-в-точь, как у незабвенного тюремщика. Хилота даже взгрустнулась на мгновение. Веснушчатый парень, с минуту поизучав остроносую физиономию Хилота, вытащил из-за пояса широкий нож, с силой воткнул острие в доски стола и спросил довольно властно: «Кто ты такой?» Хилот растерялся и просто назвал свое имя. Он тут же пожалел об этом, лопатками ощутив, что гигант у очага неодобрительно шевельнулся. Серые глаза парня потемнели. «И что ты делаешь в наших краях, Хилот?» «Иду в город», — ответил Хилот и снова почувствовал, что сказал не впопад. «Зачем?» «Хочу найти себе занятие по душе». «Интересно, и какое же занятие тебе по душе?» — издевательски спросил монах и фыркнул на Хилота пивом. Хилот обтер с лица пену. «Слушайте, что вам нужно? Я брожу по дорогам. У меня всего несколько монет, и те фальшивые», — сказал он почти умоляюще. «Не знаю, чем еще я могу вас заинтересовать». Вся компания, как по команде, пришла в страшное возбуждение, а Сероглазый вцепился в свой нож. «Ты что?» — холодно спросил он. «Ты принимаешь нас за грабителей?» Хилот промолчал. Нож оказался у него под подбородком. Над ножом сверкали серые глаза. «Да или нет?» — настойчиво повторил парень. «Да», — сказал Хилот, моргнув. «Я принимаю вас за грабителей». К его величайшему удивлению парень убрал свой нож. «Ты прав», — согласился он совершенно спокойно. «Если бы ты солгал, я перерезал бы тебе горло. Однако честные люди могут нас не бояться. Мы грабим только богатых, которые жиреют на человеческой нужде, и шпионов». «Но я не шпион», — сказал Хилот. «Я вообще чужой в ваших краях». «Выпей», — предложил монах. Хилот отказался. Гигант уселся на скамью рядом с ним и несколько секунд изучающе разглядывал птичий профиль и всклокоченные черные волосы Хилота. На его широком простодушном лице большими буквами было написано «Недоверие». «А знаешь что?» — сказал он, обращаясь к светловолосому парню. «Давай его прикончим, и хватит дурацких разговоров». Хилот покосился на всклокоченную бороду верзилы, в которой застряла солома. Парень в зеленом рассмеялся. «Тебе лишь бы кого-нибудь прикончить, Джон. Ну, идет себе человек в город. А так что в этом подозрительного?» Обращаясь к Хилоту, он бросил повелительно. «Ну-ка, встань!» Хилот послушно поднялся со скамьи, Сероглазый, сняв со стены коптящий факел, принялся бесцеремонно разглядывать лангедокца, попутно комментируя увиденное. «Полюбуйтесь на него, ребята!» — говорил он, опустив пламя факела вниз, и на Хилота с одинаковым детским выражением любопытства уставились две физиономии. «Ничто так не расскажет вам о человеке, как его ноги. Ноги, как говорит святой Сульпиций, великий предатель!» Хилот невольно поджал пальцы, он был босс. «Эти колени протерты не на молитвах, а как они дрожат!» Хилот подумал немного и решил возмутиться. «Врешь», — сипло сказал он. Факел мгновенно оказался на уровне его лица. «Повтори-ка», — посоветовал Сероглазый из темноты. «Врешь ты все», — с тоской повторил Хилот. «Не дрожат у меня колени». «А почему?» — поинтересовался парень. «Ведь я могу в любую минуту тебя зарезать, приятель. Рожа твоя мне очень не нравится. Не водится в наших краях пиковой масти, спроси хоть Милли. Ты что, не боишься?» «Боюсь», — сказал Хилот. «Но колени не дрожат». «Ладно», — великодушно произнес парень, убирая факел. «Можешь тут переночевать. Я скажу хозяйке, чтоб тебя не трогала. И не плати ей, она свое уже получила». Вся троица принялась дружно поглощать пиво в чудовищных количествах, а Хилот молча стоял у очага и с завистью смотрел в их широкие спины и красные затылки. Внезапно Сероглазый, точно вспомнив, повернулся к нему. «Что стоишь?» — резко сказал он. «Сказано тебе, иди спать». Хилот осмотрел темную комнату, потом забрался под лестницу и мгновенно уснул, положив под голову свои башмаки. Проснулся он от пинка. Пинал его бородатый. Хилот уважительно отметил добротность обуви, занесенной над его головой. «Вставай ты, рвань!» — сказал бородатый, которого, как вспомнил Хилот, звали Джоном. «Живо вставай, слышишь?» Хилот вылез из-под лестницы и с трудом поднялся на ноги. Его макушка приходилась как раз вровень со всклокоченной бородой. И вдруг Хилот разозлился настолько, что у него пропал даже инстинкт самосохранения. «Если этот бандит сейчас меня убьет», — подумал он, изнемогая от ненависти к самому себе, — «то одним дураком будет меньше». Вот и все. Он задрал голову и заорал, брызнув слюной на бороду Джона. «Ты зачем меня разбудила, глобля деревенская?» Разбойник неожиданно расхохотался, гулко хлопнув Хилота по плечу. «Вот это по-нашему! Ха! А то мне вчера показалось, что ты обыкновенная бледная сопля, из таких, что строчит доносы». «А я и есть сопля», — пробормотал Хилот себе под нос и отвернулся. Зеленый плащ легко сбежал по лестнице, лицо раскраснелось, глаза сияют, светлые волосы торчат дыбом, забыл их пригладить, вскочил и сразу помчался куда-то. «Отлично, все в сборе», — сказал он. «Просто замечательно. Отец Тук уже возле двойной березы, а мы сейчас идем к повороту возле старого дуба. Ребята, не задерживайтесь». «Идем, что стоишь», — сказал бородач. Хилот вытаращил глаза. «Я?» «Ну ты, конечно, кто же еще?» «Вы с ума сошли!» — закричал Хилот. «В вас демоны вселились, бегемоты и этот, бафон, не помню, в общем, они». «Что, что?» — угрожающе спросил бородатый детина. — «Кто вселился? Богохульствуешь?» «Наоборот», — отрезал Хилот. — «Взываю к Господу. Оставьте меня в покое. Я не имею никакого желания ввязываться в ваши проклятые грабежи и бегать по вашему проклятому лесу». Он не успел договорить, потому что гигант несколько раз ударил его и отшвырнул к стене. «В таком случае тебя нужно хорошенько изувечить, чтоб ты не успел на нас донести». Хилот потрогал стремительно оплывающий глаз. «Делайте со мной, что хотите», — сказал он, отплевываясь, — «и будьте прокляты». Сероглазый посмотрел на него с откровенным отвращением. «Да ты настоящий халуй», — сказал он убежденно, — «но я сделаю из тебя свободного человека». «Никого еще не удавалось загнать к свободе палками», — сказал Хилот, припомнив одного из античных авторов. И, как всегда, цитата пришлась не кстати. Хилот подобрался, он потянул колени к животу, и очень вовремя. «Этот кретин сделает меня хромым на всю жизнь», — подумал он. «Оставь его, Джон», — брезгливо сказал парень. Хилот осторожно встал и посмотрел в широко расставленные серые глаза упрямым и грустным взглядом. Видно, при дневном свете парень усмотрел в его лице что-то новое, потому что внезапно изменил тон. «Послушай», — сказал он, — «я бы оставил тебя в покое, как ты просишь, но кто тебя знает? Ты видел нас здесь, слушал наши разговоры. Это ставит под угрозу жизнь многих честных людей. Я должен взять тебя с нами, чтобы ты ненароком не оказался соглядатаем, понимаешь?» «Да не соглядатай я!» — взмолился Хилот. «И никому ничего не скажу!» Робкая искорка надежды была грубо прихлопнута. «Ты можешь не выдержать пыток», — предположил Джон со свойственным ему черным юмором. Хилот покачал головой. «Я не знаю, кто ты», — сказал он сероглазому, хотя слышал, конечно, что здешние леса кишат разбойниками. «Похоже, что ты их главарь. Ты мне не нравишься. Я свободный человек и буду жить так, как мне нравится». «Кто свободный? Ты?» — поинтересовался парень. «Чего стоит твоя свобода? Ты идешь с нами или я тебя убью?» Хилот угрюмо пожал плечами. Они вошли в лес, обступивший урочище зеленый куст, огромный, враждебный городским людям, населенный недобрыми духами, старыми богами и разбойниками. Ветки, которые, казалось, сами расступаются перед лесными жителями, изо всех сил хлестали Хилота по лицу. Исцарапанный, он мысленно посылал проклятие двум зеленым спинам. Внезапно они вышли на обочину дороги. Это была широкая, хорошо утоптанная дорога, и видно было, что ею часто пользуются. Парень вскарабкался на старый дуб, ветви которого простирались над самой дорогой, и спрятался в густой листве. Хилот и Джон встали у ствола. Напротив, возле березы, давней грозой расколотый надвое, маячил развеселый монах. Он не особенно таился. Вскоре показались и всадники, которых поджидали. Впереди ехали два солдата в кожаных куртках с неудобными, похожими на тазы, шлемами. За ними следовал рослый мужчина с окладистой, хорошо ухоженной бородкой, в модном тюрбане с красными перьями. Его оружие везли два оруженосца. «Вырядился наш гарсеран!» — пренебрежительно проворчал скрытый в листьях парень. Свистнули две стрелы, пущенные Джоном и монахом, и два солдата, раненые в плечо, одновременно покачнулись в седлах, кривясь от боли. Кавалькада остановилась, парень легко спрыгнул на землю и улыбнулся во весь рост. Господин в тюрбане выехал вперед, намеренно наезжая на разбойника лошадью в узорной сбруе. «Это опять ты, Робин из Локсли!» — сказал он сердито. «Ну что ж, привет!» «И тебе привет, сэр Гарсеран из Наварры, если я ничего не перепутал», — ответил Локсли. «Что, опять шляешься по моему лесу без разрешения?» Из-за березы донесся гогот отца Тука. Гарсеран оттолкнул лошадь вперед, вынудив Локсли отступить на пару шагов. Впрочем, на больше рыцарь не отваживался, поскольку дорожил своей шкурой. Он ограничился тем, что пожал плечами. «Грубиян!» — процедил он сквозь зубы. «А ты плохо воспитан, Гарсеран», — сказал Локсли. «Плати за проезд, или ты хочешь, чтобы мы пригласили тебя к ужину?» От одного воспоминания об этом Гарсерана передернуло. Он выругался, снял с шеи массивную золотую цепь, отвязал от пояса два кожаных кошелька, туго набитых, прибавил перстень с указательного пальца и бросил все это в дорожную пыль. Робин пошевелил добычу носком башмака. «Маловато», — заметил он, и потрогал нож на поясе. «А я-то была тебе куда лучшего мнения, Гарсеран». Рыцарь залез под шелковую рубашку, снял с шеи мешочек, в котором вез драгоценные камни, и в сердцах швырнул его в Робина. «Будь ты проклят, грабитель!» — воскликнул он. Локсли наклонился, посмотрел на разбросанные по дороге драгоценности и деньги, затем выпрямился. «Проезжайте!» — разрешил он и махнул рукой солдатам наварского рыцаря, чтобы не боялись. «В зеленом кусте, где трактир, вам помогут. Не забудьте накормить людей. Если узнаю, что все сам сожрал, смотри, я тебя и в Нотингаме найду». «Прощай, грабитель», — сказал Гарсеран, трогая коня. Локсли, усмехаясь, уселся на краю дороги и рассыпал по траве самоцвету, любуясь игрой камней. Монах, огромный Джон и Хилот подошли поближе. Хилот взял в руки красный окатыш и посмотрел сквозь него на солнце. Ему показалось, что пальцы его запылали. Джон ударил его по кисти руки, и камень упал на дорогу. «Подними!» вдруг сказал Джону Локсли. Джон захохотал, но Сероглазый был настроен серьезно. «Я сказал, а ты слышал», — напомнил он. Джон повел пудовыми плечами, желая скрыть смущение, однако драгоценность поднял. Локсли подставил ладонь, принимая камень. «Славный рубин», — сказал он, щурясь от удовольствия. «Это не рубин», — внезапно сказал Хилот. «Этот камень называется альмандин». «А ты что, понимаешь толк в драгоценных камнях?» — спросил Локсли. — «Странный же ты, бродяга!» Хилот прикусил губу. «Мало ли чему научишься, пока бродишь», — сказал он уклончиво. «Тут разговор, там беседа». За его спиной разбойники переглянулись. «А ну!» — распорядился Локсли. «Расскажи нам, невеждам, что за яички снес сегодня храбрый рыцарь сэр Гарсеран?» Хилот взял с его ладони один из камней и, улыбаясь, подбросил в воздух. «Это аметист», — сказал он, не замечая, как вытягиваются лица его слушателей. — Камень трезвости и ума. Древние греки разбавляли вино водой. — Во, жулики! — возмутился отец Тук. — Да, чтобы не нажраться случайно до поросячьего визга, — пояснил Хилот. Камень напоминал им, какого цвета должно быть разбавленное вино. Он взял в руки кольцо и показал голубой в коричневых прожилках непрозрачный камешек. — А это тюркис. Он живет и умирает, как живое существо. Если не носить его на руке, он будет стареть. Говорят, что в тюркис превращаются кости людей, погибших от любви. Молчание, в которое погрузились Локсли и его приятели, вдруг показалось Хилоту угрожающим, и он замолчал. «Да», — тяжело уронил Локсли, — «если ты не платный осведомитель, то во всяком случае человек очень и очень подозрительный. В последний раз спрашиваю, кто ты?» «Запомни хорошенько, если вздумаешь врать, тебя исповедует отец Тук. А уж он это умеет». «Умею», — подтвердил монах, потирая жирные лапы. «Я есть хочу», — сказал Хилот. «Оставьте меня в покое. Если бы не вы, я уж сидел бы в какой-нибудь харчевне в Нотингаме. Денег у меня на это бы хватило. А ты, Робин из Локсли, или как тебя, ты мне не нравишься». «Послушай, Хилот, ты не настолько хорош, чтобы выбирать, нравлюсь я тебе или нет». Хилот вдруг понял, что ему стало скучно. «Ты можешь меня убить», — предложил он. «Вижу, другого способа избавиться от тебя у меня нет». Все трое грабителей стояли, а бродяга продолжал упрямо сидеть, подтянув колени к подбородку. Он устал и был голоден. Нелепость происходящего, как ему казалось, даже не заслуживала того, чтобы на ней задумываться. Удивительная страна Англия. Чего только не встретишь. «Нравлюсь я тебе или нет?» — сказал Локсли. «Но сейчас ты пойдешь со мной». Хилот поднял голову и молча уставился на него. «Имея такую морду, как у тебя, парень, лучше не спорить», — вмешался Джон с удовольствием, разглядывая синяки лангедокца. «Вы, ребята, идите», — сказал своим друзьям Сероглазый. «Я с ним сам разберусь». Джон с монахом затопали в заросли, откуда вскоре донесся их сочный хохот. Робин уселся рядом с Хилотом, тот не шевельнулся. «Напрасно обижаешься», — сказал Робин. «Джон слегка погорячился сегодня утром. Ну, согласись, у него были на то основания». Хилот покосился на него, но ничего не ответил. «Сам знаешь, что с нами будет, если нас поймает сэр Ральф, доблестный шериф Ноттингамский». «Повесят, что же еще?» — неожиданно согласился Хилот. «Но это еще не причина бить меня по ребрам с утра пораньше». «Ты пойми», — принялся уговаривать упрямца Робин, «твое поведение вызывает серьезные подозрения. Ты явился в трактир и потребовал чего?» «Еды», — сердито сказал Хилот. «И если я опять попаду в трактир, то опять потребую еды». «Вот», — с торжеством подхватил Робин, — «а не пиво. Это во-первых. Местные в первую очередь требуют пива, чтоб ты знал. Во-вторых, ты смотрел так, будто старался запомнить на всю жизнь. Перепугал Милли до того, что она поскакала к нам в лес и чуть ли не на коленях умоляла избавить трактир от шпиона. Местные смотрят на все мутным, рассеянным взором. Это во-вторых. Да ты запоминай, дурак, запоминай. Я тебя зачем учу?» «Зачем?» — спросил Хилот, зевая, за что тут же получил увесистый тумак. «Чтоб ты живой остался!» — сказал Робин. «Я сам вижу, что никакой ты не шпион. Но за тобой другой грех. Ты чужой. Волосы темные, глаза темные, галка галкой. Если ты при такой роже начнешь глазами зыркать, то долго не протянешь. Выловят тебя из быстрой речки с камнем на шее, и никому уже ничего не объяснишь». «Ясно», — угрюмо сказал Хилот. «Послушай, Робин, отпустил бы ты меня. Я голоден». Робин рассмеялся легко от души. «А если я тебя накормлю?» — сказал он. «Ты станешь поразговорчивее». «А что это у бедного Гарсерана так передернуло, когда ты предложил ему пообедать у тебя?» — поинтересовался Хилот. Вместо ответа Робин повалился в траву, содрогаясь от хохота. «С тобой такого не будет!» — посулил он. «Уважаемый грабитель из Локсли!» — сказал Хилот, прижав руку к сердцу. «Я тебе благодарен от всей души за добрые пожелания, но все же попросил бы оставить меня в покое. Я пока что сам могу заплатить трактирщику». «В этих краях тебя никто на порог не пустит», — сказал Локсли. «Ты в благословенном Ноттингамшире, не забывай. Люди здесь боятся доносов, боятся шерифа, а меня боятся еще больше. При виде чужих у них вообще душа в пятки уходит. Так что выбора у тебя нет. Не упрямься, тебя больше не будут бить. Я скажу ребятам, чтоб тебя не трогали». Хилот промолчал. Он и сам видел, что выбора ему не оставляют. И вдруг ощутил странное облегчение. Следом за Робином он двинулся сквозь лес, проклиная свою мягкотелость. Через несколько минут Робин уверенно взял вправо и по еле заметной тропинке спустился к ручью. Там был разбит лагерь. Кипела работа по разделыванию туши оленя, кровь на траве еще не высохла. Несколько веселых пареньков, как на подбор огненно-рыжих, ловко орудовали огромными тесаками и обменивались на ходу впечатлениями от недавней охоты. «Привет, Робин!» — крикнул один из них. «Как улов? Много рыбы поймал?» Локсли приветственно махнул им рукой, все четверо посмотрели в сторону вновь пришедших, и когда четыре пары разбойничьих глаз остановились на угрюмой физиономии Хилота, грянул дружный хохот. Внезапно Хилот ощутил острую зависть. Он покосился на Локсли, но и тот кусал губы, чтобы не рассмеяться. Из палатки, по правде говоря, это была оленья шкура, натянутая на обнаженные корни могучей ели, выбрался, скребя пальцами в бороде, заспанный отец Тук. «О-о-о!» — заорал он в восторге. «Ты привел его, сын мой! Твой духовный отец очень доволен тобой, Робин!» Пошатываясь и хватаясь за поясницу, он подошел к Хилоту вплотную и уставил на него бороду. От святого отца противно разило чесноком и перегаром. Другие работники, словно вырастая из-под земли, подходили со всех сторон. Отец Тук охотно разъяснял им, тыча в Хилота толстым пальцем. «Вот этот молодчик их! Он свалился прямо с того света в харчевню Тилли и Милли. Хорошо еще, что бедная женщина давно утратила способность беременеть, не быть ни отцом толком. Будь она на сносях, с ней бы тут же случилось преждевременные роды, так она перепугалась. У, вражина!» Он поднес к носу Хилота кулачище, потом внимательно осмотрел свои пальцы, звучно рыгнул и продолжил обличительную речь. «Ну вот, он мне сразу не понравился. Клянусь кишками святейшего папы. Малютка Джон почесала об него свои ручки. Ну пусть меня съедят свиньи, если это пошло ему на пользу. Наверняка умеет читать и писать. Эй, ты, умеешь читать?» Хилот растерянно кивнул. В толпе враждебно загудели. «Вот!» — завопил отец Тук, взмахнув руками, чуть не упал. Кто-то из прихожан благочестиво поддержал святого отца. «Даже я, ваш духовный отец, делаю это с большим трудом. Провалиться мне к Аиду, если грамота не нужна только доносчикам и прочей швали». Хилот вздрогнул, когда худой озлобленный человечек нащупал на поясе нож и уставился на пленника неподвижными глазами, в которых неугасимо пылала ненависть. Хилот понял, что этот ударит первым, а потом их уже не остановишь. Внезапно Робин из Локсли закрыл его собой. «Вы что, белены объелись?» — спросил он негромко, но так внушительно, что люди замолчали, и даже отец Тук застыл с разинутым ртом. Робин продолжал. «Этот человек пришел сюда вместе со мной. И кем бы он ни оказался, сейчас вы пальцем его не тронете, потому что он принадлежит мне. А тебе...» — он повернулся к озлобленному человечку. «Стыдно». «А чего мне стыдиться, Робин?» — упрямо спросил человек и провел пальцем по шраму, рассекавшему его лицо. «Ты хочешь зарезать человека, который не может даже себя защитить?» Тот растерянно посмотрел на Хилота, потом на свой нож и, наконец, на Робина. «Но ведь отец Тук говорит, что он шпион. Пусть наши враги помогут своему псу, если смогут. Причем тут я? Враг есть враг». «Отец Тук говорит то, что ему кажется», — возразил Робин. «Но это вовсе не значит, что так оно и есть на самом деле». Разбойники поглазели еще немного, потом, пожимая плечами, стали разбредаться. Ушел и Робин. Хилот, наконец-то оставленный в покое, повалился в заросли осоки и мгновенно заснул. Проснулся он от того, что на него сверху извергается холодное пиво. Он открыл глаза и увидел счастливую детскую физиономию рыжего паренька. Заходящее солнце нестерпимо ярко сверкало в его буйных кудрях. Хилот вздохнул, вытер грязным рукавом лицо и сел. Парнишка присел рядом на корточке, с любопытством разглядывая чужеземца, за которого заступился сам Робин. Хилот взял кружку из рук юного разбойника, но парнишка в тот же миг вскочил и ловко выбил ее ногой. Пиво облило Хилоту колени. Хилот молча поднялся на ноги, неторопливо стряхнул капли. Рыжий помирал со смеху, когда твердая рука бывшего рыцаря зацепила его за шиворот и подтащила прямо к угольным глазам. Вторая рука, между тем, уже стянула с парнишки штаны. Через мгновение мальчик уже лежал животом поперек острого колена, и крепкая ладонь мерно отвешивала ему удары. Потом Хилот столкнул его на землю, повернулся и пошел к костру, откуда доносился сладостный запах жареного мяса. Увидев его, Робин кивнул и потеснился, освобождая место у костра. Хилот сел, нацепил на нож кусок оленины. Ему было противно. Мальчишку поколотил, проявил геройство, думал он. А небось, малютке Джону такая наглость сошла бы с рук. Гнать из высокого рыцарского ордена свинью такую! Горестное размышление Хилота прервал Робин, толкнувший его в бок. «Послушай», — сказал он, — «эй, как тебя зовут, говоришь?» «Хилот из Лангедока», — машинально ответил бывший рыцарь, занятый совершенно другими мыслями. «Лангедок — это не в Англии», — поделился сомнениями отец Тук. «Это оплот ереси». Хилот потрогал подбитый глаз и всерьез расстроился. И люди вокруг были совершенно чужими, как и вообще все люди. Он пытался вызвать в памяти хотя бы одно лицо, с которым были связаны добрые воспоминания. И не смог. Разве что Гриттир. Но мальчик был ему неинтересен. Он был еще слишком молод. «Итак», — сказал Хилот сам себе, — «мне 22 или 23 года. Я шляюсь по дорогам этой страны, на чужбине, потому что на родине мне нечего делать. И здесь, впрочем, тоже. Зачем я стараюсь понять людей? Все они либо трусливы, либо жестоки». «Интересно, вымученно подумал он. «Можно ли понять человека, который ни с того ни с сего подбил тебе глаз? Во всяком случае, это было бы по-христиански». А вокруг ели и галдели. Хилот заметил, что Робин помалкивает, думая о чем-то. Внезапно разбойник тронул своего гостя за локоть и шепнул: «Идем-ка». Солнце уже село. Они вдвоем отошли от костра и оказались в расистой темноте. Хилот невольно поежился в своей рваной одежонке. «Давай руку», — сказал Робин. «А то оступишься, провалишься в канаву». Хилот подал руку, и Локсли потащил его за собой, сперва вверх от ручья, потом сквозь какие-то непроходимые заросли, и, наконец, они оказались возле охотничьей хижины, поднятой на столбе, чтобы звери не лазили. Хилот потрогал избушку, нащупал дверь, это была натянутая на раму звериная шкура, и забрался внутрь. Там царила непроглядная тьма. «Стой у порога, — сказал Робин, — и держи дверь». Хилот повиновался. Луна осветила каркас, напоминающий ребра, пятна на шкурах и несколько огромных сундуков. Это были циклопы сундучьего мира. Робин поднял крышку одного из них и вынул, порывшись, плащ с меховым капюшоном, рубаху и штаны. Потом подумал, изрядно поворошил одежду и с самого дна извлек еще пару кожаных сапог. «Это тебе», — заявил он, сбрасывая одежду на землю и спрыгивая следом. «Переодевайся и не позорь своим видом лесных стрелков. Мы люди вольные». «Нам не пристало сверкать голым задом сквозь лохмотья!» Хилот оглядел добротные почти новые вещи. «Хм!» — заметил он как бы про себя. «Моя рваная одежда значит позор, а тряпье с чужого плеча значит не позор!» Локсли побледнел. «Молчать, рвань!» — рявкнул он. «Благодари небо, что тебя подобрали щедрые и незлобивые люди!» Хилот отвернулся. Утренние побои еще болели, и он с тоской предвидел новые. «Ну, теперь можно дать сдачи», — решил он. «Тогда их было трое, теперь один. С одним можно попробовать». «Я, конечно, нищий», — сказал Хилот, «но во всяком случае не грабитель с большой дороги и не нападаю на невинных людей». Робин с силой дернул его за плечо. «Ты что?» — прошипел он. «Решил, что мы жируем и наживаемся на грабежах? Отстань!» — вывернулся Хилот. «Я не нуждаюсь в твоих откровениях». «Нет, теперь ты меня выслушаешь. Ты глубоко оскорбил всех нас». «Это уж слишком», — разозлился Хилот. «Ты тоже обидел меня, и куда более серьезно». «Все награбленное», — торжественно объявил Робин. «Мы раздаем бедным людям. Мы делаем их немного счастливее. Мы хоть чуть-чуть, но уравниваем богатых и бедных. Мы боремся за ща...» «Ну да», — перебил Хилот. «Берете в руки дубинки и дубасите по голове бедных тупых крестьян, пока они не согласятся взять ваши дары, заранее зная, что завтра придет сеньор, вещи отберет, а их повесят за сообщничество». Он уже приготовился к изрядной драке, когда вдруг почувствовал, что в глазах у него чернеет, и земля уходит из-под ног.